Без Иисуса Христа каждая секунда нашей жизни приближает нас к вечной гибели. Из секунд складываются минуты, часы, дни, недели, месяцы и годы, а из потерянных лет складывается потерянная жизнь. После такой жизни без Христа, хотите вы того или нет, настанет вечная гибель. Не допустите для себя такого развития событий. Иисус Христос своей смертью на кресте разрешил вопрос вашей вины. Он дал нам ответ на вопрос о смысле жизни. Теперь все зависит от того, как вы отнесетесь к своему спасению. Обратитесь от вашего неверного пути, будь то религиозного или безбожного пути, и свяжите свою жизнь с Иисусом Христом. Он подарит вам настоящее счастье, вечную жизнь и нескончаемом блаженстве. Иисус Христос обещал дать жизнь с избытком. Меньшим вы не должны довольствоваться.